Главное, кого убили. Самое богатое в европейском средневековье словесность походила на уголовную хронику, ибо, как и сейчас, популярная литература тогда редко интересовалась сюжетами, если они избегали трупов. Саги заменяют Исландии не только историю, но и исторические достопримечательности. В пустынной стране на столь безжизненной земле, что американские астронавты репетировали здесь лунную эскападу, культурным наследием становится упомянутый в сагах ландшафт. Нечистенькая столица, сманившая к себе почти всех островитян. Нескромные церквушки, построенные из привезенного леса, а каменистое поле закона служит сердцем исландской древности. Здесь, в котловине большого озера возле трещины, разделяющей континентальные шельфы старого и нового света тысячу лет назад, как напоминает туристам ЮНЕСКО, родился первый парламент — Альтинг. Исландия тогда была мечтой анархиста. Еще не придумав себе правительство, она жила без войн, налогов, полиции, палачей и тюрем. С правосудием справлялась кровная месть, дававшая сагам сюжет, мужчинам урок, нации темперамент. «Пойдем в усадьбу», — говорит герой любимой народом саги об Эгиле. «И, как подобает воинам, убьем всех, кто нам попадется, и захватим все, что сможем захватить». «Мы все, конечно, викинги», — сказал мне стокгольмский цветовод, — «но исландцы хуже всех. Шведы ищут престижа, датчане удовольствий, норвежцы — простых радостей. Одна Исландия — темная лошадка Скандинавии». Оно и понятно, ведь это страна, где строчку из саги «Земля разверзлась перед всадником и поглотила его», — сопровождает флегматичный комментарий. «Такое не редкость на острове с бурной вулканической деятельностью. Возможно, она виновата в том, что на каждую душу 300-тысячного населения по-прежнему приходится больше всего поэтов, а также симфонических оркестров и гроссмейстеров, включая жившего в Рейкьявике Роберта Фишера, которого многие считали бёрксерком от шахмат. А в окрестностях этого дальнего фьорда очень мало людей. Чуть больше коров и совсем нет дорог. По твердой траве можно ехать куда угодно, если не боишься свалиться в море. Заблаговременно остановившись, я вышел из наемной машины и, передвигаясь ползком, добрался до края, чтобы свеситься с утеса, насколько хватало смелости. Внизу, далеко внизу, плавал тюлень, похожий на Одина. Он что-то кричал или лаял, но грохот волн заглушал все остальные звуки. Перевернувшись, я оглядел сушу и обнаружил в ней мелкую яму. Чуть раскопанное городище обнажило останки землянки, а в ней насыпанное ложе хозяина. Воровато оглядевшись на предмет археологов, я улегся в постель викинга и притворился им. «Колдовство, — уверяют саги, — действует только на спящего». Поверив им, я туго закрыл глаза, надеясь увидеть любимого героя Квасира. Северные боги нравятся мне не меньше южных. В них есть архаическая неотесанность. Сегодня мы предпочитаем ее лакированным олимпийцам, изувеченными той болонской школы, что изображала всех кумиров на одно лицо от Аполлона до Сталина. Увернувшись от истории, асы Эдды сохранили индивидуальность, смертную, корявую, ущербную и завидно оригинальную.